Они думают о прошлом, вспоминают молодость, созерцают мир, которому больше почти уже не принадлежат, ищут, о чем бы потолковать с соседями. У Берты, однако, иные были причины сидеть у дверей. И в то утро, когда увидела она незнакомца, который, поднявшись по крутому склону, медленно направлялся к единственной в том городе гостинице, поняла, дождалась, сколько раз она его себе представляла. А он оказался совсем другим, в поношенной, чтобы не сказать обтрепанной одежде, обросшей, небритой. И сопровождал его дьявол. «Муж мой оказался прав», — подумала она. «Не сидела бы я тут, никто бы ничего не заподозрил». Берта не очень-то умела определять возраст, и потому прикинула, что новоприбывшему должно было быть лет 40-50. «Молодой», — подумала она, — «и ход ее мыслей понятен лишь тому, кто доживет до ее лет». Она спросила себя, долго ли он у них пробудет, и, затруднившись с ответом, все же решила, что недолго, раз у него с собой лишь маленький чемоданчик. А, скорее всего, переночует и пойдет дальше, следуя своей стезей, Берте неведомой, да и неинтересной. И все же не пропали впустую годы, проведенные ею на пороге дома в ожидании его прихода, ибо за это время она научилась ценить красоту окрестных гор, которых прежде и не замечала по той простой причине, что родилась здесь и привыкла к пейзажу. А приезжий, как и следовало ожидать, вошел в гостиницу. Берта подумала было, не поговорить ли со священником об этом нежелательном появлении, но решила, что не стоит. Не станет тот ее слушать, скажет, мол, выжила старуха из ума. Что ж, тогда остается лишь ждать, что будет дальше. Ведь дьяволу, чтобы натворить бед, много времени не надо. Так ураганы, лавины, шквалы в мгновение ока валят деревья, посаженные лет 200 назад. Тут осенило старуху. От того лишь, что узнала она про зло, которое сию минуту вошло в Вискас, положение дел особенно не изменилось. Дьявол приходит и уходит. И вовсе не обязательно, чтобы кто-нибудь пострадал от его присутствия. Дьяволы постоянно бродят по свету. Иногда так просто, чтобы узнать, что там творится. А иногда, чтобы подвергнуть испытанию ту или иную душу, но при этом сами они весьма переменчивы и решения принимают без всякой логики, повинуясь единственно удовольствию вступить в схватку с достойным противником. Берта полагала, что ничего особо интересного или примечательного в Вискасе нет, и больше чем на сутки городок не может привлечь внимание кого бы то ни было, а уж князя тьмы и подавно. Она попыталась было придать мыслям своим иное направление, однако давешний незнакомец никак не выходил у нее из головы, а небо, еще совсем недавно чистое и ясное, начало между тем хмуриться. «Что тут особенного?» — подумала Берта. «В это время года всегда так? Никакой связи с появлением незнакомца — чистое совпадение». Тут она услышала отдаленный раскат грома, а следом еще три. С одной стороны, это означало, что дождь собирается, но с другой, особенно если вспомнить бытовавшее в Вискасе поверье, можно было истолковать и так, что прозвучал голос разгневанного Бога, недовольного тем, что люди стали безразличны к его присутствию. Наверное, я должна что-нибудь сделать. Ведь, в конце концов, тот, кого я ждала, только что пришел. Несколько минут она присматривалась и прислушивалась к тому, что происходило вокруг. Грозовые тучи все ниже нависали над городом, но больше не грохотало. Берта, как добрая, хотя и бывшая католичка, отметала всякие поверья и суеверия вообще, а уж местным, уходившие корнями в древнюю кельтскую цивилизацию,